Ха, я покажу свое превосходящее умение. Приму над вами, хлюпиками, командование и вылеплю настоящих воинов, способных соперничать со мной, проигрывая, конечно, но все же, только представится случай. Приняла вызов Сорью. Тут же три телефона пилотов запищали одновременно сигналом сообщения. У Синдзи засосало под ложечкой. Раздалась громкая сирена, словно налет Люфтваффе. Отвесила комментарий Эска с ярко загоревшимися глазами. «Скоро прольется чья-то кровь, моя, и много», — заметил Икари, сдерживая ругань в присутствии дам. «И почему Бог услышал Эску сейчас, а?» — громко кричала. «Похоже, Синдзи трясся в неактивированном Евангелионе, прицепленном к самолету. Рядом с ним, невидимые сквозь пока непрозрачную капсулу, летели Рей и Эска, юниты 0002, итого, целых три юнита. Это вселяло небольшую уверенность в не слишком удачный план. Встретить врага на берегу океана вне стен еще ремонтирующегося после пятого ангела Токио-3, с всего лишь парой сменных вилок и зданий с оружием на троих, с ограниченной длиной самого провода и отсутствием укрытия и возможности быстрой эвакуации. Второй атаки на ангела не будет, как это было с пятым, здесь седьмому отвлекаться будет ни на что, кроме евангелионов, так что отступление обречено на провал. Но план оставался планом. Рей с восьмизарядной позитронной винтовкой выступала в привычной роли снайперской поддержки, а Эска и Синдзи должны были вступить в ближний бой. После звука отсоединения крепления и резкого чувства падения Синдзи перевел Евангелион из экономного режима в нормальный. Многочасовой отсчет превратился в четырехминутный. С тяжелым гулом и сильным сотрясением земли все три Евангелиона приземлились почти одновременно. Ожив, рыжий-желтый юнит 00 подключил лежавший неподалеку кабель, после чего взял в руки выбранное ранее оружие. Эска и Синдзи сделали то же самое, но юнит 02 был быстрее и схватил огромную нагинату, когда Еве 01 достался опостылевший автомат. Ругнувшись про себя, пилот приметил дом Станта виброножем и перехватил текущее оружие поудобнее, готовясь открыть огонь. Рей отступила назад, когда Эска и Синдзи вышли ближе к береговой линии. Ангел вынырнул внезапно, но замер в воде, оглядывая своих противников. Седьмой походил на третьего, если честно. Гуманоид с тонкой талией, короткими ногами, широкими плечами и длинными руками. Но вместо костяной маски красовался похожий на знак инь-ян шар, вместо костей все плечи, руки и ноги прикрывало подобие серебристого металла, а крошечное ядро торчало чуть ниже живота, обрамленное четырьмя одинокими ребрами. Ну и урод, отошлем его обратно отправителю. Сквозь зубы процедила Эска и сорвалась с места прочь. Синдзи открыл прикрывающий огонь короткими очередями. Седьмой ежил и пустил в приближающуюся Эску луч из морды, но та с легкостью уклонилась. Еще один выстрел отклонила выпущенным снарядом Рей. Пучок позитронов врезался в воду рядом с ангелом, заставив того колыхнуться. Наконец, Эска оказалась у воды, где быстро бежать не вышло бы. Тогда она прыгнула вперед, приземляясь на затопленное здание, после чего взмыла вверх для решающей атаки. Ангел попытался выстрелить в упор, но его отполе наконец оказалось нейтрализовано юнитом 02, и точная очередь Синдзи заставила ангела оступиться так, что он промахнулся на считанные метры, после чего Эска нанесла удар. Нагината распорола седьмого от плеч до паха, рассекая пополам и морду, и ядро. Две половинки осели в воду. Вот так это делается, слабаки. Раз и все. Победно воздела нагинату в воздух Эска, оборачиваясь к ним. Синдзи стиснул зубы и зашагал вперед. Это не могло быть так просто. Седьмой ангел не мог быть ослабленной версией третьего, даже без жутких стреляющих копий в руках, с одним лазером во лбу. Плоть ангела вздыбилась. Сзади, срывая голос, прокричал по связи Синдзи, открывая огонь по ожившему ангелу. Вот только это была лишь его половина, правая, а левая поднялась отдельно. Два ангела, рыжий и белый, чуть меньше оригинала. Рыжий поймал длинную очередь из автомата и удар его когтистой лапы прошел далеко от тела красного юнита. Но вот белый попал. Подставленная в последний момент нагината разломилась пополам, а ее сверкающее лезвие погасло. Эска отпрыгнула прочь, выхватывая клинок из наплечных ножен, когда синие сгустки энергии врезались в белого ангела, пролетая сквозь него. От монстра мало что осталось после четырех точных выстрелов Рей, но еще оставался рыжий. Плоть снова вздыбилась, и, буквально собираясь из воздуха, белый ангел встал из воды, снова красуясь своим металлическим покрытием и теперь трехглазой мордой. Что? Невозможно. прокричала Мисата. Раздался хруст ее телефонной трубки. Еще один сгусток поразил в ядро уже рыжего ангела. Тот восстановился за доли секунд. Два монстра словно перегляделись, затем бросив взгляд своих шести глаз дырок на них с вызовом. «Может, надо уничтожить сразу оба ядра?» – высказал идею Синдзи. Уничтожение ядра всегда убивало ангела. Если ядро было сдвоенным, то и уничтожить надо было сразу две части. Два луча полетели в Аску, стоявшую ближе всего к монстрам. Та едва уклонилась пируэтом, отступив назад. Переть напролом сразу на два луча было бы глупо, особенно учитывая, что у Рей осталось только два заряда. Лучи тут же выстрелили в него, но Синдзи был готов и уклонился. Враги сделали паузу. Выстрелил белый, Аска начала уклоняться. Выстрелил рыжий. Едва-едва она смогла избежать серьезной травмы, но броня возле плеча левой руки оплавилась. Фуск, почему это так больно? Выругалась Аска, получившая по обратной связи Евангелиона заряд фантомной боли. Выстрелил рыжий. Синдзи прыгнул назад колесом. Выстрелил белый. Импульсом от поля Синдзи изменил траекторию прыжка, но луч все же задел его оружие. Отбросив почти расплавившийся автомат, Синдзи схватил из примеченного ранее здания длинный нож. Он хищно улыбнулся, глядя на своих врагов. Бонзай. Синдзи был чокнутым психом, когда он сорвался в лобовую атаку на врага. Разумеется, Аска последовала за ним, уклоняясь лишь чудом от становившихся все точнее залпами, перебивших кабеля питания после первого десятка выстрелов. Они двое сократили дистанцию с врагом, вступив в ожесточенную схватку. Юниты сражались на износ и убой, острые когти седьмых восстанавливались после самых жестких ударов и блоков в доли секунд. Поначалу неумелые взмахи, позволившие уколоть ядра врагов одновременно, причиняя, впрочем, слишком малый ущерб, превратились в опасные выпады и уколы. Но Шаски, устав резать невероятно твердую плоть мгновенно регенерировавших когтей, раскололся, и Синдзи подал ей свой, из плечевого пилона. Он сражался своим длинным клинком умело, неплохо, пусть и не идеально, подстраиваясь под второе дитя, меняясь партнерами, прикрывая от внезапных ударов и предупреждая короткими вскриками о редких выстрелах лучей в упор. Но бой был не в их пользу. Броня обоих Ев красовалась жуткими ранами, истекавшими кровью, и враг лишь усиливал напор, становясь сильнее с каждой секундой, в противовес пилотам. Пошла предпоследняя минута заряда, когда Мисата скомандовала отступление, почему-то отчаянно крича. Синдзи что-то прорычал в интерком и, нехотя, отпрыгнул назад, разворачиваясь задом к врагу. Аска последовала его примеру, и они побежали. За их спиной последние два пучка позитронов из винтовки Рей врезались в воду, поднимая потоки пара, когда ангелы с легкостью уклонились от этих снарядов, но заминка подарила убегавшим пилотам несколько секунд. Они бежали под дождем лазерных лучей, уклоняясь из последних сил. Все тело Аски ныло от усталости и боли десятка ожогов и порезов, но она лишь двигалась вперед. Внезапно, после очередного залпа, подарившего вспышку жуткой боли, второе дитя завалилось вперед, чуть не падая, но правая ступня красного юнита упала таки на землю. Тогда фиолетовый юнит подхватил своего собрата на руки, как невесту, замедляясь под дополнительным грузом. Но он все равно уклонялся от лучей на метры и сантиметры, даже с такой ношей, пока, наконец, точный сдвоенный залп не ударил прямо в его спину и растекся по объединенному от полю двух юнитов, вышедших из дистанции совместной отмены этих абсолютных барьеров. В этот момент раздался мощнейший взрыв, от которого оба юнита упали на землю. Его эпицентр был там, где находились ангелы. Н2 бомба. Что же мы ангела сразу ей не взорвали? Немного контуженно подумала Аска, перед тем как интерфейс Евы погас с последней отсчитанной секундой. Тут же погасло и сознание смертельно уставшего второго дитя. Примечание к части. Всем доброго времени суток. Спасибо за ваше терпение. Постараюсь публиковаться чаще, но есть дела в реальной жизни и другие произведения, так что поглядывайте раз в месяц, если не сложно. Еще увидимся и всего доброго. Двойная угроза. Часть 3. Синдзи протер глаза, постепенно просыпаясь и включая свой мозг и сознание. Скорее всего, если верить последним доступным воспоминаниям, он умер и воскрес, как обычно. Странно только, что утром не было такого никогда раньше, чтобы ему столько времени на подготовку выделяли, хотя ангел напал как раз в начале учебного дня. И тут раскочегарившийся мозг Синдзи понял, что и кровать, и комната, и даже потолок не его вовсе, а больничные. Что, как спят им снова? тихо прошептал пилот. Впрочем, в этот раз ему удалось эвакуироваться с первого раза, да и Ева не могла быть сильно повреждена, если у него ничего не болит, не считая фантомных ощущений ссадин и порезов, исчезавших с каждой секундой. Синдзи вспомнил, что Аске в Еве 02 досталось больше, как ему однажды, ей срезали ступню лучевым оружием, а в конце был взрыв. Н2 бомба. Надолго это ангела не задержит. Скорее всего, детей снова вскоре пошлют в бой, в лучшем случае после экстренного ремонта юнитов. Что же, по крайней мере, он не облажался в этом бою, сумев выжить с первого раза. Может, его даже за это похвалит. В палату зашла медсестра, заметившая его пробуждение. Удручающий провал. Теперь, с учетом сильного повреждения города в бою с пятым и потерь флота из-за шестого ангела, мы потеряли после сегодняшнего вмешательства сил Объединенных Наций немало престижа и репутации, разорялся заместитель командующего Фуюцуки. Сначала второе дитя непродуманно атаковало Израфила и не удостоверилось в его гибели, затем третий набросился прямо на превосходящего по силе противника без всякого плана. И вторая, конечно, сорвалась за ним. В итоге тактическому командиру пришлось буквально молить военных о помощи, чтобы вытащить вас обоих оттуда. Так заместитель командующего заключил короткий фильм-презентацию, показавший отдельные кадры боя и двух лежавших друг на друге поврежденных Ев, как и почти спекшихся после сброса Н2 бомбы ангелов. Но последние были явно живее всех живых, закрытые от полем. Синдзи посмотрел на окружающих, безразличную Рей, не упомянутую в докладе, спорящих о чем-то Мисатой Кадзи, Аску, взиравшую на Фуюцуки с раздраженным выражением лица. Самого его раздирала досада и злость, не только на ангелов. «Скажите мне оба, какая у вас работа?» — спросил Кадзасан. «Пилотировать Евангелион», — ответил Аска. «Убить всех ангелов, до последнего», — одновременно с ней сказал Синдзи. «Хотя бы пилот Икари знает правду, и сегодня вы эту работу провалили. Пилоты Евангелионов не могут сражаться бездумно, безрассудно, без тактического руководства, особенно с таким врагом, особенно обладая тремя Евангелионами. Вам придется в ускоренном порядке пройти тренировку по совместному ведению боя, чтобы подобный позор больше не...» «Хватит», — тихо, но твердо сказал Икари, глядя в глаза Фуюцуки. «Перестаньте, пожалуйста. В мире всего три человека, которые действительно знают, каково это, сражаться в Евангелионе против ангелов, и все трое сидят в этой комнате, и вас нет среди них. Я не говорю, что у вас нет права осуждать наш провал, но отрицать свою вину, сваливая все на нас, потому что ваши верхи давят на вас, глупо». Фуюцуки строго посмотрел на Синдзи, но тот выдержал взгляд взрослого легко. «И в чем же, по твоему мнению, наша вина, Икари-кун?» — холодно спросил последний. «Мне перечислить? Ваша невозможность нормально сотрудничать с другими организациями, даже если на кону конец света. Я был бы рад, если бы силы Объединенных Наций каждый раз забрасывали десятком бомб ангела, прежде чем мы могли подойти к нему. Но Нерв – гордая и могучая организация, что может спасти мир в одиночку», – иронично заметил Синдзи. «И это даже не затрагивая историю с Йеталани. О чем вообще речь?» – внезапно вмешалась Аска, но Синдзи продолжил говорить. «Добавим вашу общую неподготовленность. Сначала в бою с третьим ангелом, когда меня вызвали сюда так поздно, что пришлось ехать по улицам под обстрелом ангела и ракет военных, не упоминая скинутую чуть позже Н2 бомбу. А потом, после всего, мне пришлось сражаться без всякой предварительной подготовки, будучи выкинутым прямо под нос ангелу. А недавно нам с Сорью-сан пришлось сразить шестого ангела, не обладая должным оборудованием для сражения на море, хотя германская ветвь Нерв могла бы это предусмотреть». Синдзи сделал недолгую паузу, давая словам осесть в головах слушателей. «Теперь же, совсем недавно, нас высадили на берег, где не было ни поддержки каких-то войск или турелей, ни шахт, куда можно было бы отступить в случае провала. Путь с этого побережья был только один, через труп седьмого, которого вы обозвали Израфилом. Попытайся мы отступить без прикрытия Н2 бомбы, нас с Аской бы легко догнали и растерзали. Я учитывал это, когда ринулся в бой». Все молчали, продолжая внимать разошедшемуся подростку, а тот не спешил униматься. «А сейчас вы говорите о совместных тренировках. Сорью-сан здесь больше недели, Рей, и того больше, а сражаться в группе нас так никто и не научил до сегодняшнего дня. И вы ожидали от нас идеального умения кооперации? Откуда ему взяться-то? Я понимаю, что для вас подобные сражения с ангелами, совместное обучение пилотов, планирование тактики и стратегии, в новинку. НЕРВ все же организация больше научно-инженерная, чем военная. Учиться на ошибках вы умеете, вот только в нашем деле ошибки не слишком допустимы. Есть такое изречение, что солдатам приходится быть героями, если облажалось их командование. Синдзи вздохнул с каким-то отчаянием. И мне в последнее время слишком часто приходится быть героем. И не одному мне, ясно. Ваши замечания приняты к сведению, пилот, лаконично ответил Фуюцуки, после чего миниатюрный лифт опустил его вниз, прочь из комнаты брифинга. Мисата бросила на пилота немного странный взгляд, попросила его позже с остальными зайти в ее кабинет и ушла прочь вместе с Кадзи, продолжая о чем-то спорить. Последний перед уходом показал парню большой палец и подмигнул. Сам Синдзи почувствовал на душе странное спокойствие, когда наконец-то смог высказать то, что было у него на душе. «Ну, ты и расшумелся, пилот Икари», — разорвала тишину Аска. «Но кое-что верно сказал. Я уж точно герой, ну и ты недалеко от подобного титула, так уж и быть. Но мне вот интересно, что скажет наше другое чудо-дитятка под номером один. Тебя даже не ругали тут, как нас. Правда? Ты весь бой просидела в сторонке, так что это логично. Я выполняла данный мне приказ, следовала назначенной мне роли, до самого конца, поэтому у заместителя командующего не было причин для моего порицания», — ответила ей Аянами. «Ах, да, оловянный солдатик, как я могла это забыть, так что ты думаешь о словах третьего? НЕРВ делает все возможное для того, чтобы спасти человечество от гибели, но я доверяю суждениям Синдзи-куна. Мое ранение в ходе теста незадолго до появления Сакила поставило под угрозу боеспособность НЕРВ, чего можно было бы избежать, если бы Синдзи или Сорью-сан доставили сюда раньше. Мои возможности пилотирования в раненом состоянии были бы неудовлетворительными». Мягко сказано, Рей почти что парализованная лежала в кровавых бинтах, ну, которые я видел потом в ее квартире. Быстро осознал свою оговорку Икари, когда вспомнил, что Рей, виденная им не в проигранных, а в победном шансе, была в больнице перемотана заново на совесть. «Так ты у нее уже в квартире успел побывать, третий?» — с легким прищуром спросил Аска. «Доставлял новый пропуск взамен устаревшего перед повторным тестом Евы 00 и боем с пятым», — быстро выпалил Синдзи, переводя тему. «Так, кстати, Рей, что ты теперь думаешь об Аске? Ну, после боя, как ты сказала раньше, к пилоту Сорью есть некоторые замечания, связанные с ее темпераментом и субординацией», — монотонно начала Аянами, заставив стоявшую в метре от нее Аску поперхнуться воздухом. «Однако ее боевые возможности больше чем соответствуют моим ожиданиям, а готовность сражаться в любых условиях, несмотря ни на что, приятно поражает. Я думаю, мы сможем работать вместе на благо человечества. А я думала, что мои комплименты очень неоднозначны», — пространно практически прошептал Аска, после чего коротко тряхнула головой. «Ладно, если это лучшее, что я услышу от вас двоих, так и быть. Теперь мы в этом с Чие застряли вместе, так что и барахтаться вместе будем. Я еще подтяну вас до человеческих стандартов в общении, и пилотировании тоже. Мне нужны достойные соперники, чтобы побеждать их, а не странные чилдрин». Хлопнув с излишней силой Рей и Синдзи по спинам своими руками, Аска пошла к выходу из кабинета. «Ну, чего копошитесь? Я пока не знаю, где тут кабинет Мисата. Нам еще нужно придумать, как отомстить за недавнюю ничью». «Ну», — Синдзи посмотрел на Рей, ответный взгляд который тоже выражал легкое удивление, смешанное с чем-то еще. Синхронно пожав плечами, пилоты пошли за вторым дитя. «Ситуация крайне нехорошая, мягко говоря. Хоть силы Уны среагировали достаточно быстро, стервятники, чтоб их, та бомба повредила и Евы сверхполученных от ангелов ран. Первую в строй введем только через сутки, вторую, через трое, если верить доктору Акаги». Мисата на секунду сделала паузу, кивая в сторону сидящей на диване с электронным планшетом Рицука, отчаянно подавлявшей сигаретную зависимость ударными дозами кофеина и грызением невесть откуда взявшейся ручки. «Как Синдзи знает из горького опыта, одной Н2 бомбы едва хватило бы задержать ангела на несколько часов, особенно учитывая, что вы перестали подавлять от поля седьмых». Капитан покачала головой, глядя на рассевшихся по взятым из соседних кабинетов стульям пилотов. «Поэтому наши бравые вояки потом уронили сразу три бомбы после первой, когда мы вас вывезли, потом пять, затем восемь. До большего количества решили не доходить, потому что дошло до вояк, стандартными методами проблему не решить. И евангелионы создавались не только ради отмывания бюджета Японии и прочих стран. Рицука издала с дивана глухой смешок. И сейчас каждые два часа они роняют еще по одной бомбе. У них там подобных зарядов лишь чуть меньше тысячи. Вот только ангелы эволюционируют. Уровень их от поля медленно растет. Если в начале его, уменьшенного в размерах ради лучшей защиты, едва хватило, чтобы прикрыть ядра и еще процентов 30 объема для каждого вторичного тела, то теперь плотность поля возросла достаточно, чтобы защитить почти 35. По моим подсчетам, у нас едва ли четверо суток, прежде чем N2 бомбы станут полностью неэффективны, внезапно вмешалась доктор Акаги. При этом плотность от поля станет такой, что даже двум евангелионам придется поднапрячься, чтобы подавить его, если не всем трем. Так какой у нас план, и почему те ангелы восстанавливались даже после уничтожения ядра? Задал волнующие его вопросы Синдзи, выпалив их почти скороговоркой. Насколько мы смогли узнать с помощью сенсоров, дело в ядрах. Ты же знаешь, Синдзи-кун, что ангел может восстановить с помощью энергии ядра любые повреждения, кроме повреждений самого ядра. Это было видно по предыдущим боям, вот только каждая из двух ядер Израфила считает своим настоящим телом вторую половинку. Полностью, вместе с ядром, выдохнула воображаемый дым сигареты доктора Каги. Соответственно, чтобы уничтожить этого ангела, нужно уничтожить оба ядра одновременно и полностью. С помощью нашей позитронной винтовки и позитронной пушки военных, которую мы только что позаимствовали и переделываем в срочном порядке, в этот раз встряла Мисата. У нее какой-то другой режим стрельбы, сплошным лучом вместо пучка. Я и сама могла это сказать, капитан, холодно сказала Рицука. Но суть верна. Всего один выстрел лучом, который искривляется даже магнитным полем Земли, после чего на охлаждение и смену разрядника уйдет секунд 25 даже не на максимальной мощности. Коротко говоря, лучше полагать, что выстрел у нас один, и вы хотите как-то синхронизировать стрельбу этой позитронной пушки и стрельбу той винтовки, которой пользовалась первая, заметила Аска. Хотя, может, если пушку дадут мне, я смогу одним лучом выбить обоих сразу. Если остальные две Евы смогут нейтрализовать поле ангелов, схватить их и подставить под линию выстрела, которая будет голографически отображаться на их дисплеях, мерно произнесла капитан Кацураги. Это был второй план. Первый, две Евы с дальнобойным оружием, одна, нейтрализует от поля Израфила в ближнем бою. Вот только в этом случае может не хватить от поля одной Евы, и тогда пучковая винтовка не сможет уничтожить ядро с одного попадания. Позитронная пушка сможет. Она максимальной мощности даже от поля пробьет, если мы всю Японию по проводам подключим. Вот только шанс выбить сразу два ядра ничтожно мал, если их в ряд не поставить, особенно пока их еще бомбят военные. Вдобавок, лучевое оружие ангелов может отклонить выстрел, когда они почувствуют его. Именно поэтому этот план был отклонен в пользу предыдущего. Но тут возникла дилемма. «Какая?» — сказала единственное слово Рей. «Кто будет стрелять, а кто вместе с Синдзи-куном пойдет в атаку?» — поведала доктор Акаги. «Синдзи имеет наибольший опыт ближнего боя, наименьший — стрелковой подготовки и большой уровень синхронизации, что поможет ему эффективнее нейтрализовать от поля Израфила, так что его позиция очевидна. Если стрелять будет Аска, то мы сможем начать атаку раньше, починив ее Евангелион не полностью, двигаться все равно почти не придется. Вдобавок, ее высокий уровень синхронизации позволит лучше прицелиться. Однако у Рей более слабо бронированный и не настолько пригодный для ближнего боя юнит. Вдобавок, в отличие от Аски, у нее не было опыта совместного ближнего боя с Синдзи, и для тренировок времени будет меньше. А плюсы и минусы второго варианта, где стрелять будет Рей, очевидно, противоположны. Враг будет сильнее, получив больше времени на подготовку, около 3 суток. У Рей больше опыта в снайперской работе, а Аска и Синдзи смогут лучше сражаться вместе, особенно с немного более большим количеством времени для совместных тренировок. Мисата взяла короткую паузу после объяснения. И так как кое-кто жаловался, что его начальство в грош не ставит, я решила дать пилотам выбор. Попробуйте придумать свой план, лучше этого или выберите один из двух вариантов, вместе или большинством. Ну, если я буду стрелять, то и убью ангела именно я, и он будет считаться за двух. Плюс раньше смогу к этому приступить, зубасто улыбнулась Аска. И, так полагаю, лучший план наше начальство давно бы уже само придумало, так что предложение было с подвохом. Мне все равно, в какой роли я буду выступать. Я проявлю максимальное старание в обоих случаях, спокойно сказал Аянами со спокойным же выражением лица. Синдзи задумался. Он до сих пор не знал, где именно сейчас находилась точка загрузки шанса, и если сейчас он умрет в результате неверного выбора, то может ожить до первого столкновения, и тогда в бою с седьмым все пойдет по-другому, к лучшему или худшему. Если же сохранение произошло после его пробуждения в больничной кровати, имело смысл попробовать менее затратный по времени вариант. Я тоже за первый вариант. Чем раньше мы ударим, тем больше будет шанс на победу. Мисата и Рицука издали что-то среднее между смешком и вздохом. Отлично, высказалась капитан. Тогда начнем тренировку. Аска, на стрельбище, потом, в симулятор. Синдзи, Рей, в тренировочный зал. Сейчас там устанавливают специальное оборудование. Надоумил один мыслитель, что под музыку проще научить синхронно двигаться. Но сильно не полагайтесь на это. Думаю, даже если мы включим ангелу трек, вряд ли он будет сражаться в ритме услышанной музыки, как и вы. Такое только в игрушках компьютерных бывает и мультиках. Все, свободны. Синдзи окинул взглядом боевых подруг, одна из которых кипела готовностью убивать ангелов хоть сейчас голыми руками, а вторая источала тихую, но непоколебимую решимость сражаться до конца. Могло быть гораздо хуже. Примечание к части. О, всем привет. Долго не было. Да, это все, лень. Игры. Перепрошел все части Диацпаца и первые две Бешецк, что было очевидно из недавних мини. Затем решил таки осилить брошенную дважды Бешецк, Инфинити. И она была мною пройдена, причем без тормозов, как раньше. Сюжет отличный, хотя дополнение, дарк ради дарка, но вот основной геймплей, ну, не очень понравился, если честно. Были причины, а в дополнениях, наоборот, геймплей зашел, особенно псевдостелс Элизабет. И тут страшная мысль закралась в мою голову, что, если после недавнего относительно ремонта, возросла производительность, до старого уровня. Для проверки я установил прей, который до этого жутко тормозил и был без звука, и тот пошел почти без тормозов, и я пропал. Вот он, его за ногу, тот самый Бешецк, что должен был быть третьим вместо Инфинити. Тихое и тщательное исследование, турели, дроны и взлом, необычные и интересные враги, ограниченное пространство и катастрофа, прокачка способностей и умений, сделанных из иных существ и человеческих жертв, способностей, что влияют на твой разум, моральные дилеммы, выбор в которых что-то значил в конце, да даже сканирование врагов камерой и гаечный ключ как первое оружие. Бешек в космосе, который я всегда хотел, хоть и не знал об этом. Еще бы боссов нормальных подвезли до врагов побольше и покрупнее к финалу, когда ты прокачан до упора. А потом я поставил Ведьмака 3, он, таки, правда тормозит, особенно звук, но все еще норм. Ну, еще увидимся. Двойная угроза. Часть 4. Это были насыщенные полутора суток, проведенные от и до внутри геофронта. Воном было действительно много разных помещений любого назначения. Синдзи не знал, что можно уместить столько разных событий в 36 часов. Ну, до момента, когда он стал сражаться с ангелами с помощью возрождения в режиме нон-стоп, но вот в реальном времени подобное было куда утомительнее. Без смертей, откатывавших физическое состояние пилота от смертельно усталого или просто смертельного к еще нормальному. Сначала они вместе с Рей учились двигаться вместе, в одном ритме, на каком-то подобии танцевального симулятора смешанного с твистером, на датчике которого требовалось ставить самые разные части тела в самом разном порядке. Синдзи заметил, что в отличие от опыта с Аской, это не очень помогало ему или Рей научиться читать движения друг друга, как ранее и заметила Мисата. Чуть лучше была иная тренировка, когда им двоим выдали резиновые ножи и заставили драться с двумя безоружными охранниками, у которых на груди были закреплены датчики, извещавшие о поражении ангелов, если оба ножа одновременно касались их. Ведущим в нападении был именно Синдзи, Рей же копировала его движения, обучая силе, подстраивая собственные умения на ходу, когда они буквально танцевали вокруг возвышавшихся над ними в 2-3 головы среднего телосложения мужчин. Те одновременно пытались подражать ангелам, атакуя взмахами рук, и не покалечить сильным ударом никого из пилотов перед настоящей битвой. Успеха в этом упражнении пилоты достигли не так много раз, как хотелось бы. Синдзи и Рей достаточно быстро устали, почти без перерывов сражаясь вне своих евангелионов. Потом наблюдавшая за тренировочными боями Мисато все же дала отмашку на более долгие перерывы, но пилоты уже достаточно умотались к этому моменту. К счастью, составленное наскоро расписание учитывало этот факт. Перерывы на сон и еду в него входили. Вот только иногда род деятельности просто менялся на теоретический. Синдзи изучал карту будущего места сражения на самой окраине Токио-3, где планировалось встретить ангелов, зазубривая все возможные ресурсные точки. Лифты, кабели, запасное оружие, турели и выдвижные щиты. Рей и Аска тоже занимались этим, сидя в одном кабинете с ним. Второе дитя в основном тренировалось отдельно от них на стрельбище, не считая последнего ложного боя, в котором Сорью с помощью пейнтбольного оружия должна была поражать тех же двух незадачливых охранников, когда Синдзи и Рей обездвиживали их. Вышло это, разумеется, тоже не слишком успешно, отчего Аска заметно хмурилась и злилась, но в остальном практически не проявляла нервозность, что царило не только у нее в голове, но и среди практически всех работников нерв из-за долгого затишья перед боем. Даже с пятым ангелом, чуть не вырезавшим из геофронта огромный кусок, все было как-то проще. Сложности, как выяснил Синдзи, были с теми же военными. Последние понимали, что их постоянный сброс N2 бомб являлся лишь временной мерой сдерживания ангела, но гордыня после спасения этим способом евангелионов осложняла переговоры Мисато с ними. Учитывая, что именно она санкционировала подобную бомбардировку, уровень бумажной работы, навалившийся на капитана, провоцировал в сочетании с предыдущим фактом огромный стресс. Круги под глазами и полопавшиеся капилляры только подчеркивали плачевное состояние Мисато. Доктора Каги была не лучше, она не вылезала из ремонтных ангаров вовсе, руководя срочным ремонтом, изредка отвлекаясь на изучение текущих показаний о состоянии Израфила или указания по сборке новой экипировки для тренировок. Единственный раз, в который Синдзи встретил Рицука в столовой, та отчаянно дымила сигаретой, держа в другой руке стаканчик кофе. Но это все были производственные неурядицы. Час Че дня Д настал, и трое евангелионов были запущены навстречу двоим почти неуязвимым ангелам на поверхность земли. Они дрались отчаянно, и ангелы, и дети. Лифты выбросили первую и нулевую Еву на некотором расстоянии от седьмого. От лучей, вспыхнувших за доли секунды до появления на поверхности юнитов, они были спасены огромными выдвинутыми из земли пластинами металла. Те тут же оплавились от огромной энергии, когда оранжевый юнит с Нагинатой нырнул налево, а фиолетово-зеленый станта направо и вперед. От поля ангелов было густым, как смола. Чтобы взаимно обезвредить его, Синдзи пришлось как следует напрячь невидимый мускул, появлявшийся у него только внутри капсулы пилота. Рей тоже, очевидно, постаралась, и враг оказался беззащитен, но не безоружен. Ангелы наловчились стрелять, и это не было покрыто в тренировке аянами. За те секунды, когда Евы сократили дистанцию, Израфил смог вычленить слабое звено, и два залпа ударили по аянами. Ее копье вонзилось в ядро оранжевого монстра, отбросив того назад, но Ирей упала на землю, потеряв равновесие из-за поврежденного колена. За ее спиной болтался обрезок оборванного кабеля. С ревом Синдзи своим длинным ножом обрубил поднятую в замахе клешню белого ангела и ударом ноги с разворота отправил того прямо в близнеца, под голографическую линию прицела Аски. Та уже давно лежала на своей позиции, сжимая в руках подключенную к связке кабелей питания Ев-позитронную пушку. Линия ее прицела отображалась не только в капсуле самой Аски, но и на экранах прочих Ев, позволяя нападавшим вблизи Евам подставить ангелов под смертельный выстрел, который в этот же момент раздался с протяжным гулом. Огромная белая линия соединила ствол пушки и ангелов. Вот только в нее резко вплелись еще две линии лучевого оружия Израфила. Они ушли в молоко, но и огромная энергия выстрела Аски не смогла поразить ядра монстра, испарив лишь их ноги. Разумеется, те были восстановлены за секунды. Синдзи рванул на перерез, но белый ангел прыгнул на него, своей массой заставив упасть на колени, вцепившись когтями в предплечье первого юнита. А рыжий ангел прыгнул прямо по направлению к Аске, преодолев за раз где-то 1/10 расстояния до нее, что было плохо. Юнит 01 рубанул своим рогом по морде ангела, не дав ему выстрелить, после чего пинком отшвырнул прочь. В когтях приземлившегося на ноги белого монстра еще оставались клочья фиолетовой брони и красного мяса, когда он снова прыгнул на потерявшего равновесие Синдзи. Нагината пронзила его бок, сбивая на землю. Оранжевый юнит Рей выхватил из ножен прок нож и атаковал лежавшего на земле врага, коротким кивком показав в сторону второго близнеца. Синдзи побежал за ним, быстро. На бегу он разрушил одно из зданий, наскоро выхватив из того автомат. Сжимая оружие в руке, короткими очередями юнит перебил на доли секунд ноги рыжего ангела, сумев не дать тому совершить очередной прыжок. Затем винтовка с остатками патронов была швырнута прямо под выстрел обернувшегося монстра, заставив того покачнуться. Синдзи сократил дистанцию, поудобнее перехватывая верный клинок, и умер. Рей лишь на секунду упустила главенство в схватке на земле, когда белый ангел развернул свое тело и выпалил в несколько раз более мощным пучком, чем обычно, прямо в спину первому юниту, куда загружалась капсула пилота, чуть выше кабеля питания. Тот даже не успел ничего понять, когда Ева-01 безвольной марионеткой свалилась на землю, а ангел повернул свой корпус к Рей. Его глаза загорелись, затем ее погасли. Аска с неверием наблюдала, как упал первый юнит непобедимого третьего дитя. Запоздало проснувшейся вспышкой внутренней боли видела, как погибла Рей. Со злостью разрядила пушку впрыгнувшего на нее ангела, задержав того на 5 секунд. Со страхом шагнула назад от бессмертного врага, слишком резко наступив на плохо приделанную и тут же отломившуюся ступню. С отрешенностью приняла свою смерть, прок ножом напоследок нанеся сильный урон ядру монстра. Тот восстановился очень быстро. Жуткая, стирающая человечество с лица земли вспышка третьего удара тоже не заставила себя долго ждать. Мне все равно, в какой роли я буду выступать. Я проявлю максимальное старание в обоих случаях, спокойно сказала Аянами со спокойным же выражением лица. Синдзи с сильным вздохом уронил лицо в руки, определенно вызвав заметный интерес у всех собравшихся. «Мне так думается проще, дайте пару минуток», – пробубнил парень сквозь ладони. Синдзи в этот раз даже не заметил собственной смерти, но не надо быть гением, чтобы понять, что его убил в спину с дистанции другой ангел, атаку в лицо пилот бы не пропустил. Недочет был грубым, но очевидным. Младший Икари никогда раньше не сражался больше, чем с одним врагом, из-за чего и не был готов к атаке с тыла. Другой проблемой была неопытность Рей в ближнем бою вообще и в противостоянии именно седьмому ангелу, которая не дала ей избежать повреждений в первой атаке и не позволила удержать на себе внимание ангела, выстрелившего ему в спину. Старание и упорство Аянами были выше всяких похвал и позволили ей атаковать, несмотря на полученный урон. Но правда состояла в том, что Рей просто не сможет без перемещений во времени подготовиться к бою с седьмым за 36 часов. Никак. Вдобавок, прямо перед выстрелом пушки необходимо было одновременно вывести из строя оба лучевых орудия Израфила. Тот, как и пятый, мог определять момент и место выстрела из позитронной пушки, наверное, по всплескам энергии. Значит, лучше все же Аска пойдет со мной в ближний бой, нам привычнее будет. Вдобавок, она же хочет взять реванш у этого ангела, отвесив тому тумаков лично, так, а Рей продолжит осваивать привычную ей роль снайпера. Большее время сделает врага сильнее, это так, но неопытнее. В отличие от нас троих, высказался наконец Икари. Сорью бросила недобрый взгляд на Синдзи, но все же кивнула, потирая кулаки. Одними разговорами не отделаешься, третий учти. Синдзи с легкой улыбкой кивнул, после чего посмотрел на Рей. Та обошлась без слов, тоже кивнув ему. Пилот шумно выдохнул. «У меня еще есть некоторые дополнения. В бою с пятым ангелом я заметил, что наше энергетическое оружие и оружие ангелов сильно влияют друг на друга», начал озвучивать ранее продуманный момент Икари, думая, впрочем, о кое-чем другом. Точка оживления сработала необычно, оставив позади во времени навечно и первый взятый в ничью без воскрешений бой с ангелами, и гневную речь Синдзи по поводу собственного начальства, и воцарение некого перемирия между всеми тремя пилотами. Ни на что из этого пилот повлиять больше никак не мог, к добру или худу, он увидит позже. Тренировки с Аской были более интенсивными. В том же твистере их немногие промахи она сопровождала руганью в отношении Синдзи, даже когда ошибалась сама. Бои против пары охранников тоже стали тяжелее, по просьбе Икари же. Теперь на голове у каждого из охранников были закреплены шлемы с лазерными указками, время от времени вспыхивавшими алыми лучами, имитация орудий седьмого. А контактные комбинезоны, в которых сражались пилоты, служили огромными датчиками для оных. Кончилось тем, что охранников пришлось сменить раньше, чем пилотов. Аска выбрасывала накопившуюся злость щедро и активно, не сдерживаясь в своих ударах резиновым ножом, кулаком другой руки и ногами. Зато мне не досталось. С заметным облегчением заметил Синдзи, когда в очередном бою один из мужчин был нокаутирован точным ударом по челюсти с ноги. Зубрежка, еда и сон остались, впрочем, прежними. В этот раз совместная тренировка всех трех пилотов началась только на последний день. В руках Рии вместо пейнтбольного ружья была довольно точная имитация позитронной пушки с лазерным указателем. Если выстрел из нее попадал в датчик на груди одного из мужчин, то включался такой же маломощный лазер на его спине. Если уже этот лазер попадал в датчик оставшегося, значит, оба были более-менее на одной линии огня, что значило успех для пилотов. Вот только перед этим нужно было одновременно поразить ножами или кулаками датчики на головах охранников, таким образом якобы ликвидируя угрозу перехвата выстрела Рей. Аска была довольно великодушна к Синдзи и показала ему несколько захватов и бросков, пригодных для постановки врагов на вышеупомянутую линию огня. На нем и показала же, правда, в этот день охранников меняли трижды. Успех в упражнении тоже был достигнут не один раз. Последний завтрак был умеренно легким, чтобы одновременно дать пилотам достаточно энергии и не загрузить их желудки и организмы лишней работой. Отпущенное время подходило к концу. Очередной военный самолет с Н-2 бомбой был сбит с неба точным лучом, и ангелы уже начали свой марш к Токио-3. Что, страшно, третий? Первую спрашивать не собираюсь, по ней и так все ясно. Аска справлялась со стрессом привычным ей образом. Синдзи было страшно. За девушек в основном, за себя он разучился бояться давным-давно. Конечно, обе были опытными пилотами и знали, на что шли, хотя бы частично. Но у них не было той страховки, что была у него. С другой очевидной стороны, без Аски и Рею Синдзи не было ни единого шанса победить. В ближайшую пятилетку уж точно, без появления каких-нибудь суперсил. Немного, почти честно ответил он, поднимаясь с места. Не бойся тогда, храбрые девушки защитят бедного мальчика от злых ангелов, преувеличенно гордо заявила Аска, хлопнув чуть ниже груди. «Мы защитим», — монотонно добавила Рей. Синдзи против воли рассмеялся. «Надеюсь на вас». Он правда надеялся. Примечание к части. Всем доброго времени суток. Очередная глава, немного экшена, немного тренировок, более логичных для настоящего боя. Чуть-чуть разговоров и рассуждений. И одна смерть. Вообще, бой именно с седьмым ангелом, один из самых странных, хоть и зрелищных. Та же почти полная неуязвимость мною практически придумана. Обоих пилотов роняют за кадром, буквально, по пояс головой вниз в воду и землю. И уже потом говорят, что, мол, ангелов можно победить, только если сразу оба ядра взорвать, одновременно. Одной бомбы хватает, чтобы уронить такого чудо-ангела на целых 6 дней. И, разумеется, бой под музыку, красивый, но, ну да ладно, у меня есть еще более нелюбимый бой, который все увидят позже. До встречи пока что. П.С. Сейчас у автора некоторый напряг с деньгами, так что, кому не жалко. https://money.yandex.ru/4100147224006111 Всем заранее огромное спасибо. Двойная угроза. Часть 5. Его надежда не была напрасна, но явно преждевременно. Как и полагал Синдзи, опыта у седьмых за лишнее время спячки не прибавилось, так что он и Аска были способны избегать вражеских атак. Вот только последние заметно прибавили в силе, особенно выстрелы. Поэтому в самом начале увеличившиеся в радиусе и частоте появления лучи нанесли Евам несколько неприятных, но терпимых травм. Потом последовало отсутствие особого успеха в рукопашной атаке, рванувшей чуть вперед Аски, едва поспевавшей за ставшими чуть быстрее седьмыми, не говоря об их отполе, обнулить которое обоим Евам удалось с заметным трудом. Последовавший за Сорью Синдзи смог нанести оппонентам лишь косметический, обнуленный за доли секунд, урон. Оба дитя, дерущихся в ближнем бою, быстро перекрикивались и следили за движениями друг друга, но коммуникация ангелов была быстрее и безотказнее. Они уходили из-под любых атак, парировали удары Ев и били в упор лучами, заставляя детей терять время на увороты или вскрикивать от боли обратной связи. И поэтому уничтожить источники лучей и подставить ядра монстров под выстрел было практически невозможно, особенно синхронно. Рей так и не выстрелила за последние полминуты боя, ожидая выведения лучевых орудий из рафила из строя. Свои опыты и привычки Синдзи не мог передать кому-то еще, так что он сражался и уклонялся куда эффективнее Аски. Поэтому, как в прошлый раз, ангелы двойным выстрелом вывели из строя слабое звено, обрубив мощными лучами обе ноги юнита 02, после чего быстро прыгнули назад, разрывая дистанцию. Икари сжал челюсти, со злости отправляя нож с руки в полет прямо в шар лицо рыжего ангела. Тот сильно пошатнулся, встав точно между позитронной пушкой и белым ангелом, загораживая тому возможность сбить выстрел юнита 00. Поэтому Рей выстрелила. Белый все равно выстрелил тут же в ответ, сквозь своего собрата отклоняя разрушительный луч. Обоих ангелов ранило, но снова, не смертельно. Синдзи импульсом от поля бросил себя на ангелов, пытаясь задержать их голыми руками, нож испарился в выстреле Рей, запасной брать времени не было. Аска тоже подползла чуть позже, воткнув свои два ножа в спину одному из монстров и взобравшись на него подтягиванием. Они выиграли время на второй выстрел, потеряв еще по руке, одну ногу первого и одну голову второго юнита. И в таком состоянии не могли поразить обе головы перед ним. Монстры откинули Евангелионы назад и снова отклонили луч. Прямо в грудь Евы 01. Мне все равно, в какой роли я буду выступать. Я проявлю максимальное старание в обоих случаях, спокойно сказал Аянами со спокойным же выражением лица. Синдзи едва заметно выдохнул, слыша эту фразу уже в счастливый седьмой раз. Можно подумать немного как следует, попросил третье дитя, после чего, закрыв глаза, откинул голову назад, не дожидаясь ответа. Шесть неудачных попыток, две первые пробные, сначала Рей, а потом Аска в качестве второго бойца ближнего боя. И каждый раз враг все равно был сильнее. Третья снова с Рей, против более слабых ангелов, чем в прошлой попытке с Аской. Третья попытка, где даже его опыт все равно не помог уберечь первое и второе дитя. Именно в этом порядке. Четвертая, где Аска взяла с собой щит, когда Синдзи начал предлагать расширить их арсенал. В ней ангелы держали дистанцию не только между ними, но и собой, пытаясь окружить юнит 02 и ударить в уязвимое место, как только они поняли, что щит практически не пробивается их оружием. У них это, в конце концов, вышло, как и все остальное потом. Пятая снова на пару с Аской, но с автоматами вместо ножей, оставшихся в наплечных ножнах до поры до времени. Подстрелить на бегу головы было очень трудно, половину снарядов испаряли лучи, а само оружие вскоре расплавилось под натиском дальнобойных атак. И шестая с Рей с позитронной винтовкой нерв на второй стрелковой позиции помимо Аски на первой, когда Синдзи в одиночку едва-едва смог приглушить сдвоенное от поля ангелов. Он не смог, впрочем, остановить лучи седьмого, и пучки позитронов винтовки Рей были отклонены знакомыми с оружием ангелами, плюс боезапас из восьми снарядов довольно скоро закончился, а потом кончились дети. Снова, опыт не помогал справиться с практически неуязвимым, имеющим подавляющую огневую мощь, соперником, даже если позволял Синдзи оттянуть собственную смерть довольно надолго. Вот только оба других дитя погибали куда раньше. Ангелы каждый раз использовали тактику выбивания слабого звена. В отличие от Рей, Аска не была слабее его вообще, но знание Синдзи методик атак и движений ангелов вскоре заставляло их переключить огонь на юнит 02 или 00, сначала лишая их подвижности и чуть позже добивая. Грубой силой решить очередную головоломку было почти невозможно, ведь помимо победы надо было уберечь обеих девушек от гибели. Для этого Синдзи надо было стать настолько сильнее, что это было даже не смешно, и очень заметно для окружающих, и крайне затратно по времени, от полутора до трех суток на шанс. Шесть шансов заняли около двух недель. Нужно было еще раз оценить свои возможности и возможности врага. Седьмой уже пережил одну битву с Евами, причем довольно долгую. Его бомбардировали Н2 бомбами, так что в конце этой битвы их будет ждать огромный взрыв. Впрочем, если выстрел позитронной пушки буквально испарит оба ядра, то этого можно избежать. Вдобавок, Израфил знаком с оружием ближнего боя, баллистическим и позитронным оружием нерв, с Н2 бомбами. С ним нельзя было больше драться, ангела надо было убить одной резкой, ломающей ожидания атакой. Вот только пробиться через лучи сразу двоим Евам. Или хватит только одной. Синдзи атаковал стоявшую в незнакомой ему стойке Аску прямым ударом кулака, даже не пытаясь вложить в атаку момент тела, используя только силу руки. Но даже это вышло ему боком, когда его прошедшая по блоку вскользь рука была захвачена Аской. Та сделала полушаг вперед, какое-то резкое движение, и мир кувыркнулся. Открыв глаза, Синдзи уставился на девушку, стоявшую над его лежавшим на татами телом. Это один из самых элементарных бросков. Третий, с легкой ноткой презрения заметила второе дитя, после чего, впрочем, спокойно добавила, протягивая руку: «Ты и в самом деле самоучка, и Ринхаус полнейший в этой вашей Японии». «В смысле?» спросил Синдзи, не поняв немецкого термина и ситуации вообще, когда поднялся на ноги. Когда Кадзи начал говорить про твою неподготовленность и внезапные быстрые успехи при нашей первой встрече, я думала, что он преувеличивает, чтобы я обратила на тебя больше внимания как на соперника. Из-за того, что Аска внезапно нахмурила брови в злобе на долю секунды, но моментально успокоилась. Неважно. Важно, что когда ты подтвердил эти слова в лицо заму командующего, тот даже не возразил. И сейчас, когда мы деремся, видно, что никто не ставил тебе удар и ты не отрабатывал движения долгими часами. Используешь какой-то уличный стиль, скупой и резкий. Незнакомые атаки могут ввести тебя в ступор, как сейчас. И это наводит на вопросы о компетентности японской ветви нерв, которые ты поднял раньше. Это поясняло Синдзи многое. Он был рад, что в этот раз попросил Мисато включить в их тренировки короткий спарринг, надеясь поговорить с Аской и оценить свой прогресс в плане умения драться. Но Сорью, как обычно, пошла на опережение, найдя его слабую сторону. Броски, полезные только против людей, пилот не учился выполнять, и Аска наконец-то заметила подобную несостыковку. Что же, начало разговору положено, и не говори. Значит, сами будем справляться, Дельта. У меня есть план для сражения, но он не понравится командованию. Я отвлеку ангела, ты атакуешь первой без помех. Я ударю сразу вслед за тобой, с минимальным разрывом. С ангелами нельзя больше долго драться, а нужно сразу убить. И берегись взрыва камикадзе, третий из-за обработки Н2 бомбой чуть не сравнял половину Токио-3 после своей смерти. Конечно, уничтожение обоих ядер может предотвратить взрыв, но поставь от поля на максимум сразу после подтверждения смерти ангела, рассказал Ласке свои недавние рассуждения Синдзи. Интересные рекомендации. И как ты будешь так отвлекать ангела, что это командованию не понравится? Попытаешься организовать несанкционированные переговоры с внеземной формой жизни, или просто покажешь им два средних пальца, оскорбляя прародителей до 10-го колена, осклабилась Сорью. Ангелы, пришельцы, ну, из космоса, внезапно осознал вероятность подобного события Синдзи. Откуда еще? Ты же знаешь официальную версию причины второго удара, и настоящую, ответила вопросом на вопрос Сорью. Официально в Антарктиду врезался микрометеорит на огромной скорости, так что его приближение не смогли уловить никакие приборы. На самом деле, Икари запнулся, не зная, стоит ли выдавать его осведомленность, поэтому решил представить все в виде догадок. Я думаю, что второй удар устроили ангелы и они хотят повторить его снова. Думаешь правильно, но никакого приза за верную догадку не полагается. Зато ты еще больше укрепил во мне отсутствие веры в нерв Японии. Можешь гордиться, Аска легонько похлопала его по плечу. Мне-то хотя бы про это опосредованно сказали, что ангелы устроили бучу в Антарктиде, заодно засорив океан, убив возле Антарктиды всю водную живность. Чем не попытка терраформирования? Синдзи предпочел коротко кивнуть, заметив, что Сорью только начало распаляться для дальнейшей речи. А теперь добавим к этому факт, что первый ангел, с которым довелось сражаться Евам, был назван третьим. Первые два, получается, в Антарктиде устроили бучу и, видимо, подохли, разведгруппа вражеская, совмещенная с диверсантами, устроили катастрофу, убившую прямо и опосредованно миллиарды людей, как прелюдию. А теперь основной флот вторжения как-то к нам забрасывают, в обход всех радаров. Вот только у Гехирн, предшественника нерв, получилось с помощью обратной инженерии воссоздать технологию от поля и установить ее на Евы. И здесь в дело входим мы, элитные пилоты, которым придется спасти весь мир. Аска с торжествующей улыбкой завершила свою лекцию, гордо глядя на теперь посвященного в реальную подоплеку событий коллегу. Теория логичная, но есть пара но. Синдзи бросил взгляд на дверь маленького спортзала, в котором они сейчас с Аской занимались. Вроде никто не подслушивал, но перестраховаться не было лишним. Икари вытащил свой новенький телефон, прибавил звук на максимум и включил какую-то песню из американского рока 80-х. Что-то скачанное им из интернета, альбом группы, пара песен которой была на его кассете сборнике из любимого плеера. Сорью удивленно подняла бровь, но промолчала. Никакой обратной инженерии не было, евангелионы буквально собрали из плоти ангелов. Первого ангела зовут Адам, из чьего ребра вышла Ева, с резким выдохом произнесла Аска. Поэтому ядра евангелионов похожи на ядра ангелов, только эти ядра мертвы, не управляют Евами и не дают им бесконечную энергию. Мы же словно ученые, что ты чут электродами в мозг мертвой мыши, чтобы ее мышцы сокращались. Я думала, что органическая компонента нужна для большей подвижности юнитов и решения проблемы квадрата куба. Мы пилотируем лоботомированных ангелов. Счисти. Второе дитя зажмурило глаза и покачало головой. Вот же плевать. Юнит укращен железом и электроникой. Он всегда меня слушался и будет дальше слушаться. Это всего лишь другой тип машины биологический, как и всегда. Ничего нового. По-прежнему моя послушная марионет моя машина. А я, аспилот, сквозь зубы процедила Сорью, очевидно успокаивая себя. Синдзи решил не напоминать про бунт нулевого юнита, про который он и сам многого не знал. Подорвать боеспособность Аски, худшее, что он мог сделать в кратко и долгосрочной перспективе. Оставалось лишь надеяться, что уже произнесенные слова не аукнутся третьему слишком сильно. Впрочем, Синдзи практически пронесло, синхронизация Аски упала на пару пунктов, и только на сутки. Похоже, только его слова, без особых доказательств, дополненные рассуждениями самой Сорью, не возымели деморализующий эффект. Решимость пилотов сразить ангелов была высока, как всегда. Синдзи споткнулся, и его юнит словил сразу два скользящих попадания. Он неловко выпрямился, едва-едва увернувшись от нового двойного выстрела, но продолжал бежать впереди Аски, частично прикрывая ту от выстрелов. Теперь ангелы будут концентрировать огонь на нем, как в слабом звене. Аска крикнула что-то непонятно недовольное в интерком, но продолжала держаться за ним, понимая теперь план третьего дитя. Она увернулась от луча, когда Синдзи снова был задет его краешком и новой вспышкой боли. Повышенный болевой порог помогал, но не слишком сильно. Как и понимание, что намеренное повреждение юнита 01, починка которого стоила огромных денег, не будет забыто ему сотрудниками нерв, стоит им понять эту самую намеренность. Евы были всего в нескольких шагах от врага, когда двойной, точный, выверенный залп лучей срезал правую ногу юниту Синдзи, едва не задев левую. Задел бы, если бы Кори не увернулся импульсом от поля. Евангелион упал на землю, открыв путь Аске, что ножом в прыжке проткнуло морду рыжему ангелу, отбросив того под прицел. Когда белый, нацеливший свое оружие точно на юнит 02, синхронно завалился назад с ножом в шаре лице, точно брошенным Синдзи из полулежащего положения, как много шансов назад. Когда ангелы не знали, что оружие ближнего боя можно применить так, не знали они и сейчас до последней секунды.